Глава 14. Прощание Фиби. Холгрейв, увлекшись своим чтением с жаром, свойственным молодому автору, значительную часть действия своих лиц представлял, как это было всего удобнее, телодвижениями. Дочитав до конца, он заметил, что какое-то усыпление, вовсе не похожее на то, к которому может быть чувствует себя расположенным в эту минуту читатель, овладело чувствами его слушательницы. «Вы меня просто огорчаете, милая мисс Фиби», — воскликнул он, смеясь отчасти саркастически. «Моя бедная история, это очевидно, никогда не будет принята Гадеем и Грагамом. Уснуть над тем, что, по моему мнению, газетные критики должны были бы провозгласить самым блистательным, изящным, патетическим и оригинальным. Нечего делать, пускай эта рукопись идет на зажигалке для ламп. Пропитанная моею тупостью, она не будет так быстро гореть, как обыкновенная бумага». «Я уснула. Как вы можете так говорить?» — отвечала Фиби. «Нет, нет. Я была очень внимательна, и хотя не могу припомнить ясно всех обстоятельств, но в моем уме осталась идея о великих страданиях и бедствиях, а потому ваша повесть непременно должна быть для всех занимательной». Между тем солнце зашло и окрашивало облака этими яркими цветами, которые появляются на них только через некоторое время после заката, когда горизонт потеряет весь свой роскошный блеск. Месяц также, долго пересиливаемый солнечным светом и терявшийся до сих пор в небесной лазури, начал ярко сиять на половине ночного своего пути. Серебристые лучи его были так сильны, что могли уже изменить характер остающегося дневного полусвета. Они смягчили и скрасили вид старого дома, хотя тень сгустилась сильнее прежнего в углах шпилей и лежала непроницаемой массой под выступом верхнего этажа и в пространстве полуотворенной двери. С каждым мгновением сад делался живописнее. Плодовые деревья, кустарники и купы цветов наполнились в своих промежутках темнотою. Обыкновенные черты сада, набросанные, по-видимому, в течение столетия бестолковой жизни, были преобразованы теперь романтическим очарованием. Сотня таинственных лет шептала между листьями всякий раз, когда между ними проникал легкий морской ветерок. Лунный свет пробивался там и сям сквозь лиственный покров беседки и падал серебристо-белыми пятнами на ее темный пол, на стол и на окружающие его скамейки, беспрестанно меняя формы этих пятен по мере того, как скважины между листьями то открывались, то снова закрывались. Воздух был так приятно холоден после жаркого дня, что летний вечер казался потоком росы и лунных лучей, перемешанных с ледяными искрами, потоком, льющимся из серебряной вазы. Там и сям несколько капель этой свежести падало на человеческое сердце и возвращала ему его молодость и симпатию к вечной красоте природы. Одним из таких сердец было сердце нашего дагеротиписта. Живительное влияние лунного и свежего вечера дало ему почувствовать, как он еще молод, о чем он часто почти забывал. «Мне кажется, — сказал он, — что я никогда еще не видел наступления такого прекрасного вечера и никогда еще не чувствовал ничего столь похожего на счастье, как в эту минуту. Что ни говори, а в каком добром живем мы мире, в каком добром и прекрасном, как он еще молод. Этот старый дом, например, иногда решительно подавлял мою душу запахом гниющих бревен, а в этом саду чернозем всегда так лип к моему заступу, как будто я землекоп, роющий могилу на кладбище. Но если б я сохранил навсегда чувство, которое теперь овладело мною, то сад каждый день представлялся бы мне девственной почвой, и запах его бобов и тыкв говорил бы мне о свежести земли. А дом? Он бы казался мне беседкой в Эдеме, цветущую первыми розами, созданными Богом. Лунный свет и чувство человеческого сердца ему соответственны, величайшие возобновители и преобразователи. Я прежде была счастливее теперешнего. По крайней мере, гораздо веселее, — сказала задумчиво Фиби. Но и я чувствую прелесть этого тихого сияния. Я люблю наблюдать, как неохотно удаляется на покой усталый день, и как ему досадно, что он должен подняться завтра так рано. Я прежде никогда не обращала большого внимания на солнечный свет и удивляюсь, что в нем сегодня такого привлекательного. «И вы никогда прежде не чувствовали этого?» — спросил дагерротипист, глядя пристально на девушку сквозь сумерки. «Никогда», — отвечала Фиби, — «и сама жизнь кажется мне теперь иною. Когда я так сильно ее чувствую, мне кажется, как будто до сих пор я на все смотрела при дневном свете, или лучше, при ярком свете веселого очага, вспыхивающем и танцующем по комнате». «Бедняжка», — прибавила она со смехом, в котором сквозила меланхолия. «Я никогда уже не буду так весела, как в то время, когда я не знала еще кузины Гефсибы и бедного кузена Клиффорда. В это короткое время я сильно постарела. Постарела и, я думаю, сделалась умнее. И не то чтобы печальнее, но уже нет и половины прежней светлости в моей душе. Я отдала им свой солнечный свет, и очень рада, что отдала его, но все же я не могу и отдать, и сохранить его. Несмотря на это, я очень рада, что с ними сблизилась. Вы, Фиби, не потеряли ничего, что стоит хранить или что возможно сохранить, сказал Холгрейв после некоторой паузы. Первой нашей молодости мы не сознаем до тех пор, пока она минует. Но иногда, я думаю, даже всегда, если только кто-нибудь уж не очень несчастлив, мы приобретаем чувство второй молодости, вырывающейся из сердца в пору любви. Или, может быть, оно приходит к нам для того, чтобы украсить какой-нибудь другой великий праздник жизни, если только он есть. Это сожаление, как вот ваше теперь, о прежней беспечной веселости, миновавшей юности, и это глубокое счастье от сознания юности приобретенной, столь несравненно более сильной и роскошной, чем та, которой мы лишились, необходимы для развития человеческой души. В некоторых случаях оба эти состояния наступают почти одновременно и смешивают грусть и восторг в одно таинственное волнение. «Я едва ли понимаю вас», — сказала Фиби. «Не мудрено», — отвечал, смеясь, Холгрейв, «потому что я высказал вам тайну, которую только что сам начал уразумевать. Помните ее, однако, и когда истина слов моих сделается ясна для вас, вспомните тогда об этой лунной картине». Уже все небо озарено лунным сиянием, кроме этого небольшого кусочка слабого красного света на западе, между этими строениями, — заметила Фиби. «Я должна вернуться в дом. Кузина Гефсиба не слишком сильна в арифметике и очень будет затрудняться дневным счетом, если я не помогу ей». Но Холгрейв удержал ее еще немножко. «Мисс Гефсиба сказала мне, что вы через несколько дней вернетесь в деревню». «Да, но только на короткое время», — отвечала Фиби, «потому что я этот дом считаю теперь своим домом. Я еду устроить кое-какие дела и проститься не так торопливо, как прежде, с матерью и друзьями. Приятно там жить, где нас более желают и более находят в нас пользы. А я думаю, что здесь я и желанная, и полезная гостья». «Вы совершенно можете быть в этом уверены, только вы не знаете, до какой степени вы здесь необходимы», — сказал дагерротипист. «Если только здоровье, удобство и естественный порядок жизни существуют в доме, то все это олицетворено в вашей особе. Благословенные Божьи дары нисходят на этот дом вместе с вами и оставят его, лишь только вы переступите через его порог. Мисс Гефсиба своим отчуждением от общества потеряла всякое истинное отношение к нему и решительно как бы умерла заживо, хотя она воспроизводит в себе подобие жизни и стоит за конторкой, хмурясь на свет, самым неумолимым видом. Ваш бедный кузен Клиффорд тоже усопший и давно погребенный человек. Я нисколько не удивился бы, если бы он в одно прекрасное утро после вашего приезда рухнул на землю и превратился в кучу праха. По крайней мере, мисс Гефсиба потеряет и тот остаток гибкости, который она теперь имеет. Они оба существуют вами». «Мне было бы очень грустно так думать», — отвечала Фиби. «Но это правда, что небольшие мои способности составляют именно то, что для них нужно, и я принимаю сильное участие в их благоденствии. Я питаю к ним какое-то странное материнское чувство, над которым, надеюсь, вы не будете смеяться. Позвольте мне говорить с вами откровенно, мистер Холгрейв. Мне иногда очень хочется знать, желаете ли вы им добра или зла?» «Без сомнения», — отвечал дагерротипист, — «я принимаю участие в этой устаревшей, подавленной бедной старой леди и в этом униженном, сокрушенном страданиями джентльмене, этом, так сказать, неудавшемся любителе прекрасного. Я нежно интересуюсь этими старыми, беспомощными детьми. Но вы не имеете понятия, как мое сердце не похоже на ваше. В отношении к этим людям я не чувствую побуждения ни помогать им, ни препятствовать. Мне хочется только смотреть на них, анализировать их, объяснять самому себе предмет и постигать драму, которая почти в течение 200 лет совершалась медленно на этом поприще, на котором мы теперь действуем. Если только позволено заглядывать за чужую ограду, то я, глядя на них, извлекаю для себя нравственное наслаждение, что бы с ними ни произошло. Во мне есть убеждение, что конец драмы близок. Но хотя провидение посылает вас сюда для помощи, а меня только в качестве случайного наблюдателя, однако ж я готов оказать этим несчастным существам какую только в состоянии помощь. «Я желала бы, чтобы вы говорили проще», — сказала Фиби в смущении и недовольстве. «И еще сильнее желала бы, чтобы вы чувствовали более по-человечески. Как можно видеть людей в несчастье и не желать сильнее, нежели чего-нибудь другого, успокоить и утешить их? Вы говорите так, как будто этот старый дом — театр, и, по-видимому, смотрите на бедствия Гефсибы и Клиффорда и на бедствия предшествовавших им поколений, как на трагедию, которую у нас в деревне представляли в трактирной зале. Только здешняя трагедия в ваших глазах играется как будто исключительно для забавы. Это мне не нравится. Представление стоит актерам слишком дорого, а зрители слишком несимпатичны». «Вы слишком строги ко мне», — сказал Холгрейв, принужденный признаться, что в этом колком рассуждении о его душе есть много истины. «И потом», — продолжала Фиби, — «что вы хотите сказать вашим убеждением, о котором вы мне говорили, что конец пьесы близок? Разве вам что-нибудь известно о каком-нибудь новом горе, которое угрожает моим бедным родственникам? Если известно, то сообщите мне, и я не оставлю их». «Простите, Фиби», — сказал дагерротипист, протягивая ей руку, на что и она принуждена была отвечать тем же. «Я немножко загадочен, в этом должен сознаться. В моей крови есть что-то, что в старые добрые времена как раз привело бы меня на висельный холм. Верьте мне, что если б я знал тайну, полезную для ваших друзей, которые и для меня тоже друзья, то открыл бы вам ее до вашего отъезда. Но я ничего подобного не знаю». «У вас, однако, есть какая-то тайна», — сказала Фиби. «Никакой, кроме моей собственной», — отвечал Холгрейв. «Правда, я вижу, что судья Пинчон постоянно следит за Клиффордом, несчастью которого он много способствовал. Но его побуждения и намерения остаются для меня тайною. Он решительный и неумолимый человек, настоящий инквизитор. И если б только находил какую-нибудь выгоду в том, чтобы сделать Клиффорду какой-нибудь вред, то он готов был бы разобрать его по суставам. Но, будучи таким богачом, будучи так силен сам по себе и влиятелен в обществе, чего судья Пинчон может бояться со стороны полоумного, полумертвого Клиффорда?» «Вы, однако, говорили так, как будто ему угрожает какое-то новое бедствие», — настаивала на своем Фиби. «Это потому, что я болен», — отвечал дагерротипист. «В моем уме есть своя язва, как и во всяком, кроме вашего. Сверх того, для меня так странно очутиться жильцом этого старого Пинченого дома и работать в этом старом саду, слушайте, как журчит Моулов источник, что уже по одному этому я не могу удержаться от мысли, что судьба определила пятый акт для катастрофы здешней драмы». «Опять!» — вскричала Фиби с возвратившимся негодованием, потому что она по своей природе была так враждебна таинственности, как солнечный свет в темноте. «Вы смущаете меня более, чем когда-либо!» «Так расстанемся же друзьями», — сказал Холгрейв, пожимая ей руку. «Или если не друзьями, то разойдемся прежде, нежели вы окончательно меня возненавидите. Вы, которая любит всех прочих людей». «Прощайте же», — сказала своим свободным тоном Фиби. «Не думаю, чтобы я сердилась на вас долго, и мне бы очень было жаль, если б вы это думали. Вот, кузина Гефсиба стоит уже с четверть часа в тени двери. Она думает, что я слишком долго остаюсь в расистом саду. А потому спокойной ночи и прощайте». На другое утро Фиби в своей соломенной шляпке, с шалью на одной руке и с небольшим дорожным мешком на другой, прощалась с Гефсибой и Клиффордом. Она готова была занять место на железной дороге в первом поезде, который повезет ее миль за 12 к ее родной деревне. Глаза Фиби были полны слез, и улыбка, смешанная с выражением горести прощания, играла на ее устах. Она дивилась, как это сделалось, что, прожив несколько недель в этом старом доме с тяжелой трубою, она так привязалась к нему и так прониклась его интересами, что теперь он сделался для нее гораздо более важным центром воспоминаний, чем всякое другое место. Как могла Гефсиба, угрюмая, молчаливая и безответная на избыток ее дружественных чувств, внушить ей столько к себе любви? Каким образом Клиффорд в своем нравственном разрушении, с тайной лежавшего на нем ужасного преступления и с тяжелым тюремным воздухом, веявшим еще в его дыхании, как он преобразился для нее в простодушного ребенка, за которым она считала себя обязанной смотреть, о котором она должна была иметь попечение в минуты его бессознательного состояния? Все это при разлуке живо представилось ее уму. Куда бы она ни посмотрела, к чему бы ни прикоснулась рукой, каждый предмет отвечал душе ее, как будто в нем билось живое сердце. Она взглянула из окна в сад и почувствовала гораздо больше сожаления, что оставляет этот кусок чернозема, покрытый древними растениями, чем радости, что опять увидит свои сосновые леса и далеко зеленеющие луга. Она позвала горлозвона, обеих его кур и цыпленка, и бросила им горсть крошек, оставшихся на столе после завтрака. Куры поспешно поклевали их, а цыпленок распустил свои крылья, взлетел к Фиби на окно и, глядя важно в ее глаза, выразил свои чувства чириканьем. Фиби просила его быть в ее отсутствие добрым цыпленком и обещала привезти ему небольшой мешочек гречихи. «Ах, Фиби, — сказала Гефсиба, — ты уже не смеешься так от души, как в то время, когда ко мне приехала. Тогда смех сам собой у тебя вырывался, а теперь ты смеешься им, когда захочешь. Хорошо, что ты едешь на время подышать родным своим воздухом. Здесь все слишком тяжело действует на твою душу. Дом наш слишком мрачен и пуст. Лавочка очень беспокоена. Что же касается меня, то я вовсе не знаю, как что-нибудь представить в более светлом виде, нежели оно есть в действительности. Милый Клиффорд был единственной твоей отрадой». «Подойдите сюда, Фиби!» — вскричал вдруг ее кузен Клиффорд, который говорил очень мало в это утро. «Ближе, ближе! И посмотрите мне в лицо!» Фиби оперлась руками на ручки его кресла и наклонилась к нему лицом, так что она могла рассматривать его как нельзя удобнее. Вероятно, тайное волнение предстоявшей ему разлуки оживило в некоторой степени его отупевшие и ослабевшие способности. Только Фиби скоро почувствовала, что он проникает в ее сердце своим взглядом с чувством, не похожим на деликатное любопытство. Минуту назад она не знала за собой ничего, чтобы она желала от него скрыть. Теперь как будто мысль его напомнила ей самой что-то тайное, и она готова была потупить свои глаза перед Клиффордом. Лицо ее начало покрываться румянцем, который сделался еще ярче от ее усилия подавить его, и, наконец, выступил у нее даже на лбу. «Довольно, Фиби», — сказал Клиффорд с меланхолической улыбкой. «Когда я увидел вас впервые, вы были прелестнейшая в мире молоденькая девушка. Теперь вы расцвели до полной красоты. Девичество перешло в женственность. Цветочная почка сделалась цветком. Подите же, теперь я более одинок, чем прежде». Фиби простилась с печальными своими родственниками и прошла через лавочку, сжимая веки, чтобы стряхнуть выступившие на глазах слезы. Потому что, соображая, как коротко будет ее отсутствие, и не следует из-за него предаваться горю, она не считала своих слез стоящими того, чтобы отирать их платком. На ступеньке двери она встретила мальчугана, удивительные гастрономические подвиги которого были описаны нами в первой части нашей повести. Она достала с окна какой-то предмет из естественной истории, глаза ее были так отуманены слезами, что она не могла рассмотреть, был ли то кролик или гиппопотам. Отдала мальчику в знак прощания и продолжала свой путь. В это самое время дядя Веннер вышел из своей двери с деревянными козлами для пиления дров и с пилой на плечах, и немало не поцеремонился проводить Фиби по улице, пока им предстояла одна дорога. А она, со своей стороны, несмотря на его заплатанный фрак, порыжелую шляпу и полотняные штаны, нисколько не стеснялась его общества. «Вот уж вас и не будет с нами после обеда в следующее воскресенье», — сказал уличный философ. «Непостижимо, как мало надобно иному времени, чтобы человек так привык к нему, как к собственному дыханию. А с позволения вашего, мисс Фиби, хотя старик может сказать вам это без всякой обиды, я именно так привык к вам. Мои годы считаются уже очень давно, а ваша жизнь только что начинается. И однако вы для меня сделались такой привычной особою, как будто я нашел вас в доме моей матери, и вы с того времени, как гибкая виноградная лоза, процветали по всему моему жизненному пути. Возвращайтесь к нам поскорее. Это я удалюсь на свою ферму, потому что эти деревянные козлы начинают делаться тяжелыми для моей спины». «Очень скоро вернусь, дядя Веннер», — сказала Фиби. «А еще поспешите скорее ради тех вон бедных людей», — продолжал ее спутник. «Теперь не совладать им без вас, решительно не совладать, Фиби. Все равно, как если бы Божий ангел жил до сих пор с ними и делал печальный дом их веселым и покойным. Что, вы думаете, почувствовали бы они, если бы в такое прекрасное осеннее утро, как сегодняшнее, он распустил свои крылья и улетел от них туда, откуда явился? Именно это они будут теперь чувствовать, когда вы уедете по железной дороге. Они этого не вынесут, мисс Фиби, и потому поспешите назад». «Я не ангел, дядя Веннер», — отвечала Фиби, подавая ему с улыбкой руку на повороте на другую улицу. «Но думаю, что люди никогда не бывают так похожи на ангелов, как в то время, когда они делают для ближнего то, что в состоянии. Я непременно вернусь сюда». Так расстался дряхлый старик с прекрасной девушкой. И Фиби полетела по железной дороге с такой быстротою, как будто была одарена крыльями воздушного существа, с которым дядя Веннер так грациозно ее сравнивал.